Издательство АСТ. Кейго Хигасино. Магазин чудес Намия. Глава первая. Ответы кладите в ящик для молока. Часть первая. Именно Сёта предложил забраться в развалюху. Сказал, что знает подходящую. «В смысле подходящая развалюха?» — спросила Цуя, глядя сверху вниз на мелкого Сёту, выражение лица которого все еще оставалось что-то детское. «В прямом. Это значит, что в ней как раз можно укрыться. Я ее случайно нашел, когда приезжал сюда на разведку. Правда, мне и в голову не приходило, что нам действительно придется ею воспользоваться». «Извините, ребята». Кохэй съежился всем своим крупным телом. Он виновато бросил взгляд на заглохшую Toyota Crown. «Кто бы мог подумать, что аккумулятор сядет именно здесь?» Ацуя вздохнул. «Да что теперь говорить?» «Но как это объяснить? Ведь до сих пор все было в порядке. Фары я включенными не оставлял». «Просто ее время вышло», — легко бросил Сёта. «Ты же видел пробег? Больше 100 000. Это как дряхлость. Срок службы подошел к концу. Так что, когда мы добрались сюда, машина полностью отключилась. Вот я и говорю, если уж украсть, то новое авто». Кохэй сложил руки на груди и укоризненно хмыкнул. «На новых машинах стоят противоугонные устройства». «Ну, хватит!» — замахал руками Ацуя. «Сёта, это твоя развалюха далеко?» Тот задумчиво наклонил голову. «Если быстрым шагом, то 20 минут. Тогда пошли. Показывай дорогу». «Я-то покажу. А с машиной что делать? Думаешь, можно бросить здесь?» Ацуя огляделся. Автомобиль стоял на парковке жилого квартала с помесячной оплатой. Место было свободно, однако, если машину заметит его владелец, непременно сообщит в полицию. «Не стоило бы, но ведь она не заводится. Вы ничего не трогали руками, без перчаток? Если так, через машину на нас не выйдут. Предлагаешь доверить судьбу небесам? Я же говорю, нам больше ничего не остается. Просто спросил. Ладно, идите за мной». Сёта легко зашагал вперед, а Цуя двинулся за ним. В правой руке он нес тяжелую сумку. Кохэй шел рядом. «Слушай, Ацуя, может, такси возьмем? Чуть дальше большая улица. Там, наверное, можно поймать свободную машину». Ацуя хмыкнул. «В такое время, в таком месте, трое подозрительных типов садятся в такси. Уж наверняка водитель это запомнит. Если повсюду развесят наши портреты, нам конец». «Но водитель же не будет рассматривать нас». «А если будет?» «Есть же люди, которые с одного взгляда отлично запоминают лица». Кохэй замолчал, но через некоторое время тихонько сказал. «Извини». «Ладно уж, шагай молча». Они втроем шли по жилому району, выстроенному на возвышенности. Был 3 часа ночи. Вдоль улицы тянулись похожие друг на друга дома. Свет горел лишь в нескольких окнах. Однако расслабляться нельзя. Если, забыв об осторожности, заговорить громким голосом, их могут услышать и потом сообщить полиции. Ночью здесь ходили какие-то подозрительные люди. Ацуя хотел, чтобы полицейские решили, будто с места преступления они уехали на машине. Конечно, для этого было необходимо одно условие, чтобы украденную ими Toyota не нашли сразу. Дорога постепенно забирала вверх. Подъем становился круче, а дома попадались все реже. «Долго еще?» — задыхаясь, спросил Кохэй. «Не очень», — ответил Сёта. И правда, через несколько шагов он остановился перед каким-то зданием. Это оказалось небольшое строение, в котором размещались дом и магазин. Жилая часть — деревянная постройка в японском стиле, а магазин с фасадом шириной в пару кен был закрыт рольставнями. Кен — мера длины, равная 1 метру 82 сантиметрам. 2 кен — примерно 3 метра 60 сантиметров. На рольставнях прорезь для почтовых отправлений, но никаких надписей. Рядом — сарай. Видимо, склад и заодно гараж. «Здесь, что ли?» — спросила Ацуя. Разглядывая дом, пробормотал Сёта. «Вроде здесь». «Что значит «вроде»? Не туда пришли?» «Нет-нет, туда. Только мне кажется, в прошлый раз он по-другому выглядел. Как будто поновее был. Ты же в прошлый раз днем приходил. Наверное, из-за этого». «Наверное». Ацуя вынул из сумки фонарик и посветил вокруг. На вывеске над входом он с трудом прочитал. 1000 мелочей. Дальше шло что-то еще. Какое-то имя, но его разобрать уже было невозможно. «Магазин? Здесь? Неужели кто-то сюда ходит?» Не удержался от изумленного вопроса Ацуя. «Не ходят, вот он и закрылся», — справедливо заметил Сёта. «Логично. Ну и где вход?» «Сзади есть дверь, там замок сломан. Сюда!» Сёта двинулся в промежуток между домом и сараем. Ацуя пошел за ним. Продвигаясь вперед по узкому, шириной около метра проходу, он посмотрел на небо. Прямо над головой висела круглая луна. Сзади действительно обнаружился черный ход. У двери небольшой деревянный ящичек. «Это еще что?» — пробормотал Кохей. «Ты что, не знаешь? Ящик для молока. Молоко привозят и ставят туда», — ответил Ацуя. «Ишь ты!» — Кохей восхищенно посмотрел на ящик. Они открыли дверь. Пахло былью, но не очень сильно. В закутке площадью примерно в 2 дзё прямо на земляном полу стояла явно сломанная ржавая стиральная машина. «Дзё». Мера площади равная примерно 1,8 квадратным метра. 2 дзё — около 3,6 квадратных метра. При входе в традиционный японский дом находилось небольшое пространство, покрытое утрамбованной землей, где снимали обувь. Чтобы пройти далее, нужно было подняться на небольшую ступеньку и дальше идти уже по настланному полу. В современных домах ступенька сохранилась. Там, где обычно снимают обувь, лежала пара запыленных сандалий. Троица перешагнула через них и прошла внутрь, не разуваясь. Сразу у входа находилась кухня. Пол обшит досками, у окна раковина и плита, рядом двухкамерный холодильник. В центре комнаты — стол и стулья. Кохэй открыл холодильник. «Да тут ничего нет», — разочарованно сказал он. «Само собой», — резко ответил Сёта. «А даже если бы и было, ты что?» «Стал бы это есть?» «Я просто сказал, что тут ничего нет». Комната рядом была в японском стиле. В ней стоял комод и домашний алтарь. В углу — стопка подушек для сидения. Был и встроенный шкаф. Но открывать его не хотелось. За комнатой магазин. Ацуя посветил туда. На полках еще оставались немногочисленные товары. Канцелярские принадлежности, кухонная утварь, уборочный инвентарь. Пожалуй, и все. Сёта заглянул в выдвижной ящичек под алтарем и вскрикнул. «Повезло! Здесь свечи! Не придется сидеть без света!» Он зажег несколько штук зажигалкой и расставил их в разных местах. Стало гораздо светлее. Ацуя выключил фонарик. Кохэй вздохнул с облегчением и по-турецки уселся на татами. «Осталось только дождаться утра!» Ацуя вынул мобильный телефон и посмотрел на время. Чуть больше половины третьего. «О, смотрите, что я нашел!» Из нижнего выдвижного ящичка алтаря Сёта вытащил какой-то журнал. Похоже, старый еженедельник. «Покажи-ка!» — протянул руку Ацуя. Он стряхнул с журнала пыль и снова взглянул на обложку. «Это что, певичка какая-то?» На него с улыбкой смотрела молодая женщина. Лицо показалось знакомым. Он всмотрелся пристальнее и вдруг узнал актрису, игравшую всяких мамаш в сериалах. Сейчас ей, пожалуй, уже ближе к 70. Ацуя перевернул журнал и посмотрел на дату выпуска. Почти 40 лет назад. Он прочитал дату вслух, и остальные двое выпучили глаза. «Ничего себе! Интересно, как тогда люди жили?» — сказал Сёта. Ацуя перелистал страницы. Журнал выглядел почти так же, как и нынешнее издание. «Люди скупают туалетную бумагу и стиральный порошок. В магазинах суматоха. Что-то я такое слышал». «А, знаю», — сказал Кохей. «Это когда нефтяной шок был». «Нефтяной шок. Резкое повышение цен на нефть в 1973 году в результате действий стран-членов Организации экспортеров нефти, ОПЕК». Ацуя быстро посмотрел содержание, взглянул на картинки и закрыл журнал. Фотографий артисток и обнаженных красоток не было. «Как думаете, когда съехали жильцы?» Ацуя вернул журнал в выдвижной ящик и оглядел комнату. На полках еще лежат товары, холодильник, стиральную машину тоже оставили. Такое впечатление, что уезжали в торопях. «Сбежали, я уверен», — решил Сёта. «Покупателей нет, одни долги. Вот они собрали вещички и свалили. Думаю, так». «Может, и так». «Я есть хочу», — заныл Кохэй. «Нет ли где-нибудь поблизости круглосуточного магазина. Даже если есть, я тебя туда не пущу», — мрачно взглянула Ацуя на Кохея. «Будем тихо сидеть здесь до утра. Если заснешь, время пролетит быстро». Кохей повесил голову и обнял руками колени. «Не могу я спать, когда голодный». «Да и не ляжешь здесь. Татами все в пыли», — добавил Сёта. «Вот бы подстелить что-нибудь». «Погодите-ка». Ацуя встал. Взяв фонарик, он зашел в магазин и двинулся вдоль полок, освещая их, в надежде отыскать что-то вроде листа полиэтилена. Нашлась свернутая в рулон бумага для сёдзи. Сёдзи — раздвижные наружные стены двери традиционного японского дома, которые представляют собой деревянные рамы, обклеенные бумагой. Решив, что ее можно расстелить на полу и как-нибудь устроиться, он протянул руку. Но вдруг сзади раздался какой-то тихий звук. Ацуя вздрогнул и обернулся. Что-то белое мелькнуло и упало в картонную коробку, стоявшую перед рольставнями. Посветив фонариком, он увидел внутри конверт. На мгновение сердце бешено забилось. Конверт бросили в щель для писем. Кто будет в такое время приносить почту в заброшенную развалюху? Неужели их заметили и решили им что-то сообщить? Ацуя глубоко вздохнул, приподнял крышку щели для писем и выглянул наружу. Не окружают ли дом патрульные машины? Однако, вопреки ожиданиям, снаружи царила абсолютная темнота. Не похоже, чтобы рядом кто-то был. Чуть-чуть успокоившись, он поднял конверт. Одна сторона была совершенно чистой, а на обратной стороне обнаружились округлые буквы «Лунный заяц». С конвертом в руках он вернулся в комнату. Оба его приятеля, увидев послание, с испугом посмотрели на Ацуя. «Что это такое? Оно там лежало?» — спросил Сёта. «Его только что опустили в щель. Я сам видел, так что не сомневайся. И на конверт посмотри. Он же новый. Если бы он давно здесь лежал, был бы весь в пыли». Огромный Кохей съежился. «А вдруг полиция?» «Я тоже так подумал. Но вроде не они. Будет полиция столько сил тратить». «Ну да, точно», — пробормотал Сёта. «И полицейский не станет называть себя лунным зайцем». «И кто же это?» Кохей с беспокойством обвел глазами помещение. Ацуя посмотрел на конверт. Толстый. Если это письмо, то очень длинное. Что же хотел им сообщить тот, кто его принес? «Нет, не может быть», — вырвалось у него. «Это не нам письмо». Остальные двое одновременно вопросительно взглянули на него. «Вы сами подумайте, сколько мы здесь сидим. Маленькую записку еще ладно, но чтобы такое письмо накатать, минут 30 надо». «И правда, звучит логично», — кивнул Сёта. «Но ведь это не обязательно письмо». «И то верно». Ацуя снова взглянул на конверт. Он был крепко запечатан. Ацуя решительно ухватился за край обеими руками. «Ты что задумал?» — спросил Сёта. «Попробую открыть. Самое простое — посмотреть, что внутри». «Но ведь письмо адресовано не нам», — возразил Кохей. «Нехорошо открывать его без спроса». «А что делать? Адресат все равно не указан». Ацуя надорвал конверт. Не снимая перчаток, он сунул внутрь руку, вытащил листки и развернул их. Бумага была сплошь исписана синими чернилами. Первая строка гласила: «Обращаюсь за советом впервые». «И что это значит?» — невольно пробормотал он. Кухэ и Сёта заглядывали сбоку. Письмо оказалось очень странным. «Обращаюсь за советом впервые. Меня зовут Лунный Заяц. Я женского пола. Дальше я объясню, почему не раскрываю свое настоящее имя. Прошу меня за это извинить. Дело в том, что я занимаюсь спортом. К сожалению, вид спорта тоже придется оставить в тайне. Нескромно говорить так о себе, но я, добившись кое-каких успехов, могу войти в сборную нашей страны на Олимпийских играх в будущем году. Таким образом, назови я вид спорта, вы почти наверняка догадаетесь, кто я. Но и совсем умолчать об этом тоже нельзя. Иначе я не смогу объяснить суть вопроса. Надеюсь на ваше снисхождение. У меня есть любимый мужчина. Он лучше всех меня понимает, во всем помогает, поддерживает. Он от всего сердца желает мне попасть на Олимпиаду. Говорит, что ради этого готов на любые жертвы. Он выручал меня бесчисленное количество раз, и физически, и психологически. Именно благодаря его преданности мне удалось достичь высоких результатов, выдержать тяжелейшие тренировки. Я считаю, что отблагодарю его своим участием в Олимпийских играх. Однако то, что с нами случилось, хуже любого кошмара. Он тяжело заболел. У меня почернело перед глазами, когда врач сообщил диагноз — рак. О том, что мой любимый практически неизлечим и жить ему осталось только полгода, знаю только я. Впрочем, наверное, он и сам это понял. Он просит меня поменьше думать о нем и все силы бросить на спорт. Мол, сейчас очень важный период. Это действительно так, и у меня плотное расписание. Тренировочные сборы, поездки за границу. Мне необходимо сделать все возможное, чтобы попасть на игры. Головой я это понимаю. Но внутри меня существует еще одна личность. Не спортсменка, и она желает быть с ним. Она хочет бросить тренировки и быть рядом с любимым, ухаживать за ним. Я даже сказала, что готова отказаться от участия в Олимпиаде. Но он так грустно на меня посмотрел, что и сейчас, вспоминая его лицо, я не могу сдержать слез. Он стал настаивать. «Не думай об этом. Твое участие в Олимпиаде — моя главная мечта. Не отказывайся». Пообещал, что не умрет, пока я не выйду на Олимпийский стадион. И попросил меня дать слово, что приложу все усилия. Мы скрываем от остальных, чем он болен. Мы собирались пожениться после Олимпиады, но не сказали об этом ни его семье, ни моей. Дни идут, а я по-прежнему в растерянности. Не могу сосредоточиться на тренировках, поэтому результаты вполне естественно не улучшаются. В голове одна мысль. Раз так, может, лучше сразу все бросить? Но стоит мне вспомнить его печальное лицо, и моя решимость рушится. Однажды до меня дошли слухи про лавку Намия. Уцепившись за тоненький луч надежды, а вдруг вы предложите мне замечательный план? И я написала это письмо. Конверт для ответного письма прилагаю. Пожалуйста, помогите. Лунный заяц.